леса покинули птицы. Ты стоишь ко мне спиной, не до сна, вокруг чьи-то лица. Не молчи, останься со мной. Внутри тебя холодный лед, в слезах не тает. Ты где-то там, далеко, меня не ждешь. Мир без любви в моем сердце умирает. Закованы мысли. Мы ничьи теперь с тобой. Номера без имени числа.